выхожу из-под дика. Ровно на часах 7 и мимо садика. Вокруг тихо, кажется, вокруг спокойно. Я знаю, куда свернуть, когда пересеку поле. Скромно на движуху выхожу из-под дика. Ровно на часах 7 и мимо садика. Вокруг тихо, кажется, вокруг спокойно. Я знаю, куда свернуть, когда пересеку поле. Не дать не взять, рисуешься уверенный. Все ровно, достойный тип в теме, спокойненько и скромно. Немного взял себе и что-то есть немного. Вот так вот чуть по чуть и целая дорога. Прикид в приколе, понравилось, идет, берем. Вокруг бег из-за денег, не сыпь пешком. Дойдем, наглеешь зря, а может надо быть и понаглее. Ты много понимаешь, я многому не верю. Спускать последнее бабло, зная, что это твое. Так же скромно шагать, по-прежнему хорошо. Трудно сказать, что на все по жизни похуй. Тихий, скромный, и не надо быть лохом. Нахуй пафос, ты такой, какой ты есть в душе. Назло добром характер прокатит не везде. Веди себя как хочешь, честно мне поебать. Хуйню всякую мочишь, хули с тебя взять. Скромно на движуху выхожу из-под дика. Ровно на часах 7 и мимо садика. Вокруг тихо, кажется, вокруг спокойно. Я знаю, куда свернуть, когда пересеку поле. Скромно на движуху выхожу из-под дика. Ровно на часах 7 и мимо садика. Вокруг тихо, кажется, вокруг спокойно. Я знаю, куда свернуть, когда пересеку поле. Беда бедой, не знаешь, кому обратиться. Добро не ценится и быстро меняются лица. Прицел наведен точно, ну давай стреляй. Зачем тогда достал понты из темы, не съезжай. Да вон сидит какой-то, немного недовольный. Ага, попробуй подойди, убьет с удара ладонью. Спортивные штаны, кроссы, все очень просто. Утром на работу, проезд, билет, автобус. Не найдешь меня, как бы ни крутил глобус. Зимой по утрам погода выдает бонус. Да все устраивает, я не жалуюсь на жизнь. Скромно прохожу свой район, зная, что не один. Куда заведет кривая русская мечта. Оттуда, туда, от верха до самого дна. И мне похуй, кто о чем там говорит. Так же скромно, микрофон, колонки и бит. Скромно на движуху выхожу из-под дика. Ровно на часах 7 и мимо садика. Вокруг тихо, кажется, вокруг спокойно. Я знаю, куда свернуть, когда пересеку поле. Скромно на движуху выхожу из-под дика. Ровно на часах 7 и мимо садика. Вокруг тихо, кажется, вокруг спокойно. Я знаю, куда свернуть, когда пересеку поле.